«Ты что делаешь, идиот? Брось сейчас же! Ты что, с ума сошел?» Этот крик Семенова оборвал все остальные звуки. Визгливый, испуганный, истеричный. «Эй, кто-нибудь, вызовите скорую, господи, помогите мне, и все вон из комнаты!» Соня метнулась на крик. То, что она увидела, было похоже на страшный сон. Пол был усеян осколками стекла, повсюду брызги, и среди всего этого хаоса лежал Леша, тяжело дыша и корчась в судорогах. Он умирал. Соня поняла это сразу, как только оказалась на пороге. Все вокруг метались и суетились, Семенов орал, как резанный, а ей вдруг стало смешно. Нет, даже не смешно, а как-то запредельно ужасно, когда только смехом и спасаешься. Никто и ничто не могло остановить приступ заливистого смеха, тонкого и надрывного. Впрочем, всем было не до нее. Кто-то хлопотал вокруг распростертого на полу Кукушкина, некоторые пытались убрать с пола осколки. Кукушкин несколько раз дернул головой, потом рукой, правой, четко отпечаталось в сознании. Потом пришли в движение ноги, по телу проходила волна смерти. Не более чем минутные конвульсии превратились для нее в бесконечный, страшный спектакль. И даже много лет спустя, закрывая глаза перед сном, она продолжала раз за разом переживать эту внезапную, страшную смерть. Потом все кончилось, и наступила тишина. Все стояли вокруг того, что еще недавно звалось Кукушкиным, постоянно выпендривалось, то и дело демонстрировало свой мерзкий характер, а теперь стало всего лишь энным количеством килограммов отравленной плоти. Соня тяжко икала, смех перешел в болезненные спазмы. «Соня, что произошло? Зачем ты это сделала?» Соня обернулась, как от выстрела, и кота тут же прекратилась. «Я? Что я сделала?» «Ты его убила!» «Ты дурак, Семенов! Что ты несешь? Меня тут и близко не было. Это ты здесь был. Ты же все видел!» «Да, я видел. Знаешь, что я видел?» Когда я вошел в кабинет, он стоял над столом и, как всегда, возился с пробирками. И вдруг берет и подносит склянку к губам. И он сказал: «Прости, Соня». Соня почувствовала, как горло словно сдавило петля. Не вздохнуть, только слезы из глаз. Она не могла ответить. Не могла выдавить из себя ни звука. Семенов обхватил ее, прижал к себе, ну тихо, тихо. И только после этих слов она упала на колени, завыла, закричала, забилась в истерике. Она плакала довольно долго. «Это кто сделал?» Тихий голос прозвучал почему-то страшно громко. Два человека, те самые консультанты в штатском, стояли на пороге. «Кто его убил?» Наклонившись к трупу и прощупав пульс, спросил угрюмый. «Он сам себя убил», — сказал Семенов. «Он выпил отравляющее вещество». «Ясно», — сказал тот, что с залысинами. «Неврастенник. Где его документы?» «Паспорт?» — спросил Семенов. «Нет». «Результаты исследований». «Здесь?» — Семенов показал на сейф Кукушкина. «Откройте». «Но у меня нет ключей». Угрюмый наклонился над трупом, обыскал его и выудил связку ключей. «Это?» «Наверное». Угрюмый испробовал несколько ключей, пока нашел нужный, открыл сейф и замер. В железном ящике было пусто. «Сволочь!» — сказал угрюмый. Когда посиневшее тело Кукушкина оказалось на носилках, вокруг уже не оставалось следов недавнего ядовитого погрома. Стерильная пустота, безжизненный холод. Труп накрыли простыней и понесли в машину. Соня не стала провожать носилки, за мертвым телом вообще никто не шел. Она увидела только, как носилки затолкали в труповозку. Машина отъехала от подъезда. Соня кинула последний взгляд на руины того, что они все вместе строили, и очень пожалела, что яда больше не осталось.